«Как-то слишком просто», – пробормотал я, весь бой уложился в 7 минут, хотя ощущение, что часа за 3 управился. Разговаривать самому с собой – плохая примета, да и привычка паршивая, раздалось рядом со мной. Ко мне подошла африканка, у которой руки были спеленаты цепью до сих пор. «Помоги, ты же не враг». «Да, я пастырь теней». «Я, Вася», — заявил я, разрывая путы, оказавшиеся не магией, а артефактом. На это указывало еще и то, что после смерти Старской они не пропали, хотя магия света практически всегда была временной, как и подобает стихии идеала. «Не понимаю, какой смысл тебе врать? Это имя тебе не родное. С чего вы так решили?» — удивился я. «Меня уведомил шкипер, что будет его человек по имени Денис. Не знаю никаких шкиперов. Он достаточно точно описал, что ты чудовище, которое напоминает по характеру носорога. Ты подходишь под описание. Так вот как меня оскорбляют за моей спиной», — проворчал я. «Ладно, я Денис. Есть идеи, как выбираться? Стена не разрушается. Змеи сами выйдут, когда все достаточно прогреется», — уверенно сообщила африканка. Затем сорвала с руки браслет из бусин, которые стремительно поскакали в туман. «Я просто немного ускорю процесс». В следующий миг небольшие шарики засветились, а весь туманный холод устремился к ним. Всего за 10 секунд пещера стала темной, мрачной и сухой от недостатка воздуха. Одна из змей притворялась деликатесом глубокой заморозки, а вторая потихоньку собирала тела, весьма лениво и вальяжно их употребляя. «Не бойся, они добрые и умные, не укусит», — заявила тем временем африканка, собирающая бусины, изменившие цвет на ярко-синий. «Логично, я же вижу, что они глотают целиком, никого не кусая», — проворчал я. «Нет, они умные. Эта парочка пусть и вылупилась совсем недавно, но инканимба — такой вид, что они не атакуют тех, кто им не враждебен. А ты их спас. Ну, у меня свой резон. У них есть яд», — уточнил я. «Нет, насколько я знаю, у них нет таких желез. А линять они не планируют. Они совсем молодые, а более крупная особь, оставшаяся снаружи, сбрасывает кожу только внутри лавового потока. Такой уже прошел, так что вряд ли в ближайшее время процесс повторится», — заявила девушка. «Паршиво», — выдохнул я, опираясь на стену. «Хочешь стать бессмертным? Так ты так весьма молод и силен, не то что я. Но хочешь?» «Да, и сколько вам?» — уточнил я у африканки. «Я сражалась с Византией, Британией и даже высадкой фараонов на эти земли», — сообщила волшебница теней. «Фараоны кончились в 5 веке, а люди не живут так долго, чтобы с ними сражаться. Вы мимик», — заявил я версию, которая не могла быть правдой, но иных предположений у меня не было. «Нет, я хранительница великих змей Танзании и одна из пастырей. Я — Зан, и мне почти 2000 лет, но назвать меня мимиком все же несколько грубо. Я человек. Повторяю, люди так долго не живут. Я много, очень много раз становилась моложе, мальчик», — рассмеялась африканка, затем закашлялась и прикрикнула на змею, глотающую последнее тело. «Эй, хватит лопать, освободи нас». «Змеи знают русский?» — спросил я. «Они интуитивно понимают. Я уже говорила, они умные. Суммируя ваши слова об омоложении и защиту змей, получается, что их не требуется убивать для этой процедуры. И Линька тоже ни при чем», — уточнил я. «Ха-ха, конечно же, нет. За твою помощь я расскажу тебе, но обещаю никому не говорить. Впрочем, даже скажи ты, все равно мало кто поверит или отважится такое совершить», — усмехнулась женщина. «Я много во что могу поверить. Нужно пройти взрослую инканьямбу от пасти до другого конца, то есть быть съеденным и выкоканным. Не могу сказать, что поверил я. Именно. Вот только для этого нужно быть магом теней, иного пути выжить внутри просто нет. Но поддержать магию превращения в тень так долго, сколько сейчас длится толстяк, практически невозможно. Помогут только определенные зелья на особых плодах, которые выращивают и собирают в моей деревне. Хочешь, я могу помочь тебе пройти этот ритуал, когда огромный змей впадет в спячку». «Сколько всего есть этих инканьямб?» — спросил я. «Сейчас не спят всего 5, но 2 отправились охотиться в океан. Еще минимум 8 греются в лаве, завершая линьку. Среди них есть те, кого реально пройти, но получишь только молодость, а не рост силы. То есть толстяк, самый сильный», — догадался я. «Да, он самый старый змей и один из 2 оставшихся самцов этого чудесного вида». «Понятно, обязательно ждать спячки?» — спросил я, глядя в глаза женщины. «Нет, но вне спячки тебя просто переварит, даже в виде тени существует огромный риск, даже с зельями. Когда африканка об этом заявила, активная и отъевшаяся змея резко рванула в стену. Однако вместо становления отбивной или брызг каменной крошки, присмыкающаяся просто погрузилась внутрь. Удивлен, они не владеют единой стихией, но все остальное волшебство им доступно. Конечно, если они этого хотят. Скажу последнее, если пройти инканьямбу вне спячки от головы и до хвоста, ты получишь максимальную часть его силы. Когда-то именно так я получила свою, но получилось это исключительно из-за особенностей моего таланта, начал рассказывать Зан. Но ничего особо полезного я не услышал. Магией тени я не владею, а уж повторить талант тем более не могу. Так что я подошел к оставшейся змее, в поисках биоматериала, как та просто открыла рот, закрыла его, а затем протянула надкушенный язык, что стремительно заживал. Я взял каплю крови, поблагодарил чудище и ушел в лаз. Вторая змея словно ждала меня снаружи и тоже не отказала мне, но эта особь откусила кончик своего хвоста, но по факту просто пару чешуек на кожице. «Ваша доброта и щедрость пугают», – пробормотал я. Обе змеи отправились кошмарить клан Старска и оставшихся наемников, либо поедать павших ранее. Африканка осмотрелась и буркнула. Толстяк обожрался и улетел на вершину греться, оставил разруху и кучу врагов, недовольно пробурчала она, затем оглянулась на меня. «Если поможешь закончить с ними, я провожу тебя к пасти гиганта». «Почему вы так уверены, что я этого хочу?» – уточнил я. «Тени видят прошлое и могут показать варианты будущего. Нет ни единого шанса, что ты не последуешь в змею», – вздохнула женщина и была права. «Кровь и чешуя, что сейчас активно показывали мне выбор, собственно вариантов практически не дали. Внимание! Новый ресурс допустим к встраиванию. Для обновления структуры выберите путь. Внимание! Выбор необратим. Повторное использование материала этого же вида не приведет к улучшению структуры. Доступные пути. 1. Увеличение силы. Плюс 9. 2. Увеличение сродства со стихией материя. Плюс 29. 3. Увеличение сродства со стихией идеал. Плюс 29. 4. Пассивное умение. Беззаконное тело. Вы игнорируете по желанию физические законы в обмен на трату волшебной энергии. С 5 по 8 пункты были повторы, то есть змеи были на одном уровне. На слишком низком уровне, ведь это очень молодые змеи. Хотя, если время будет поджимать, мне подойдет и 4-й пункт. Однако я хотел силы, так что не видел причины не попытаться пройти змею. Я был уверен, что сумею вернуться через рот. Если что, а поглотить биоматериал изнутри монстра было не так уж сложно. Не могу точно сказать, сильнее ли этот змей царя обезьян, созданного профессором Штацем. Уж больно разные монстры, но интуиция или мой внутренний голод просто кричали, что я обязан получить что-то именно от огромной твари. А для этого пришлось подняться на вершину. «Хэй, ленивая жирная лиана, проявись, если я правильно понял ее язык», — сказала африканка. «Могу ошибаться, ведь слова я слышал не так уж много раз, а это может оказаться какой-то древний диалект. Особого почтения я не заметил». Между тем жерло скрылось за огромной черной свернувшейся спиралью, а вниз опустилась грандиозная голова с немигающими глазами. «Вот этого надо отблагодарить. Он спас твое племя», — перешла на русский Зан, «проглоти его и не переваривай по возможности». Змеище перевело взгляд на меня, после чего наклонилось и выдохнуло прямо на нас, чуть не сдув с потухшего вулкана. «Толстяк, хватит поясничать», — возмутилась женщина, а гигант тем временем повернулся ко мне и опустил пасть, меня окутал язык и бросил внутрь, словно хобот слона. Я упал в озеро слюны, последовала небольшая встряска, после стабилизации я выбрался на берег. Только сейчас я понял, что после снятия доспеха был голым, и это в данный момент явно было плюсом. Между тем, хотя я не хлебнул слюны, передо мной обновился выбор. Доступные пути. 1189, улучшение строения тела. Трехслойная чешуя древней зачарованной змеи, покрывает тело прочнейшей тканью, но снижает гибкость и ловкость. «Это надолго», – пробормотал я, начиная изучать все пункты по очереди. Дышать было тяжело. Воздух был очень влажным и пропитанным ощущением смерти. Хотя пока не было видно и следа многочисленных жертв, округа чем-то напоминала птичий остров. Кожу буквально щипало и щекотало от волшебной энергии. По внутренней поверхности змеиного, вроде бы, желудка постоянно бежали разноцветные пульсирующие огоньки, хотя и без них я видел все почти как днем. Однако временами частицы света устремлялись ко мне в виде искр, а моя модификация при этом выдавала. Обнаружен новый ресурс. Начата адаптация и анализ возможного встраивания. То есть даже без учета выбора какого-то из улучшений или навыков, я что-то дополучал. Не нарваться бы на новую линьку таким образом. ХМ, у инканием бы вариантов сброса кожи оказалось целых 6 навыков с различными целями. Телепортация, мгновенная регенерация, создание временного двойника, поедание в голодный год для уменьшения тела, атака чешуйками многочисленных врагов и просто временное превращение чешуи во тьму для ускорения и защиты. Простой линьки не было упомянуто, но у змей она сама собой подразумевается. В целом активных навыков просто колоссальное количество, а вот пассивных всего чуть выше 70. Соблазнительны были и варианты роста тех или иных характеристик: ловкость плюс 220, сила плюс 4931, склонности к материи и идеалу по плюс 1284. Однако я точно не знаю, скрываются ли за ними побочные эффекты. Например, с ростом силы во время боя я начал ломать не только чужие вещи, но и свои гораздо чаще. Важнее мне казалось найти что-то повышающее выживаемость, желательно с завязкой на получение ресурсов или повышение их эффективности. И вот такие варианты были, в частности с получением энергии солнца, тепла или просто из воздуха. Впрочем, последнее я сразу отмел, так как бонусом шло сразу два изменения тела. Двойной язык Титаноба, который обеспечивал улучшение обоняния, и кровеносная система мудрого аспида улучшала всасываемость ресурсов из воздуха. Все бы ничего, но в описании навыка для получения из воздуха дополнительных ресурсов требовалось собирать их языком. Демаскирующий фактор, да еще и демоническая внешность не входили в мои планы. У тепла и солнца тоже были схожие минусы в виде чувствительности к холоду из-за кожи аспида или хладнокровия титаноба. А вырубиться из-за похолодания? Ха-ха, с русским летом уже можно в спячку впасть, не то что с тремя другими сезонами. Так что пришлось отбросить соблазнительные варианты, хотя они и так не были фаворитами. В итоге я выбрал номер, что показался мне самым выигрышным, ведь там было про пищеварение целых 2 пункта и еще один на выживание. Доступные пути. 993, улучшенное строение. Желудок зачарованного змея древности инканиимбы. Магический водоворот высасывает волшебство из всего, что попадает в пищеварительную систему. Плюс пассивное умение. Хищное ограбление, с небольшой вероятностью позволяет повысить волшебную характеристику, которая была выше у поглощенного мяса, чем у вас. Плюс пассивное умение. Стихийное поглощение, вместо урона вы получаете магическую энергию, зависит от склонности к той или иной стихии. При высокой склонности повышается регенерация плоти. Сразу три составляющих из одного монстра. Хотя силу или ловкость было бы неплохо нарастить, но стихийное поглощение потенциально могло меня спасти из огня, от которого не спасет чешуя. Это как минимум. Вот желудок инканием бы мог дублировать уже имеющиеся у меня свойства, но раз был выдан на выбор, должен принести пользу. Что реально даст хищное ограбление, я пока не мог предположить, так что посчитал его бонусной нагрузкой. Между тем, стоило мне произнести 993, как огоньки в чреве змея начали куда чаще превращаться в искры и стрекотать меня все активнее и активнее. Я продолжал свой путь. Постепенно в округе начали появляться следы трапезы гигантской змеи, наполовину растворившиеся скелеты носорогов, слонов и, кажется, даже динозавров. Впрочем, они уже утратили свою твердость и в большинстве предположить принадлежность к тому или иному монстру можно было только по черепу. Неожиданно, когда я уже привык, в мою ногу вцепился клюв черепахи. Эти твари буквально окружили меня. Да здесь своя атмосфера, то есть биосфера. Глава 14. Поначалу я обрадовался, что смогу поохотиться во время экскурсии по внутренностям инканиимбы, но меня ждало разочарование. Местные твари оказались очень и очень слабыми, а что еще хуже, они не являлись монстрами. Окружившие меня черепахи были стары, но в пойманной мной на ужин враждебной консерве не оказалось ядра, да и выбора не возникло. То есть просто рептилия, занимающаяся паразитизмом или симбиозом со змеей, поглощающая падали гостей. Лезть со своими правилами я не стал, просто забрал приглянувшуюся своей агрессивностью особь, которая сама выбрала мою ногу, а следовательно была готова стать провиантом. Утолив голод и приобретя удобные сани, я отправился дальше. Вскоре я встретил других местных обитателей с явным акцентом на океаническую жизнь. Тут были водоросли, какие-то крабы, креветки, пиявки, но куда больше моллюсков. Вот только никто из них не был волшебным. Похоже, что змея поглощала отсюда все волшебство. Выжить можно только отказавшись от него. При этом чем глубже я шел, тем сильнее становились удары искрами из стенок пищеварительного тракта. Я ожидал кислоты, но вместо нее трудилась местная флора и фауна, а угнетали попавших сюда именно магические искры. Если поначалу я получал какой-то ресурс без ущерба, то через 3 часа пути временами с меня слетала вся кожа после такой подпитки. Ну, ничего критичного не происходило. Окружающая меня живность не получала подобных ударов, она словно не проводила волшебство. Я же шел и немного сокращал популяцию местных обитателей после каждого получения урона. Моя цель была выполнена, хотя я начал сомневаться в сделанном выборе. Все-таки почти 5000 сил или иные улучшения характеристик теперь казались все краше. Но я сразу же отгонял от себя эти мысли, вспоминая грачей, которые становились тяжелее после модификации на физическую мощь. Есть вероятность, что я мог прогадать. Все же стоит увеличить интеллект, чтобы анализировать все лучше. Еще одним сожалением было беззаконное тело, на которое якобы не влияли физические законы. Вот только описание красивое, а в реальности без змеиного тела со мной могло произойти все что угодно. Так что я снова и снова возвращался к своему выбору, но сделанного уже не вернуть. На 2-е сутки я дошел до места, которое явно было недалеко от магического ядра. Похоже, у инканьимбы оно располагалось в какой-то части около хребта, а не поблизости от головы. Отличительной чертой этой зоны оказалась высокая наэлектризованность воздуха и выбросы волшебства на протяжении 70 метров. То есть посреди желудка огромной змеи был натуральный хаос, где разгоралось пламя, дул ветер, временами возникал водоворот, и могла начаться песчаная буря. При этом здесь существовали идеальные стихии, порождающие самые разные эффекты. Я видел, как полупереваренный жираф попал в это место, но истлел в самом начале. Словами не передать, что я ощутил, когда змей брыкнулся. Я не успел схватить выступ и скользнул вниз. Боль и ужас, страх и уныние, самые разные негативные эмоции резко сменялись положительными от ударов волшебства. При этом зрение перекрывали сообщения о новом ресурсе. Я решил отрешиться от этого и просто реагировал на столкновение с чем-то опасным или какими-то преградами, что могли оставить меня в неприятной зоне. Будь я уверен, что у меня хватит энергии бессмертия на поглощение всех местных ресурсов, я бы остался здесь. Однако вполне допускал, что можно получить критический урон, причем не только физический, эмоции тоже могут быть весьма опасны. Отупею, тупо сдохну или останусь здесь навечно. За этой зоной не было жизни и даже скелетов. Просто туннель, по которому изредка бежали огоньки и били меня зарядами. Спустя 13 дней я серьезно жалел о трате воды в бою со Старскоем. Жажда была просто ужасной, так что я спешил наружу, игнорируя нарастающую специфичность окружающего пространства. Все же внутри огромного монстра я был не первый раз, да и я вряд ли последний. Это напоминало канализацию, а для выполнения миссии приходилось бывать в самых разных местах. Покинул тушу змея я лишь спустя месяц. Оказался он куда длиннее, чем хотелось бы. Собирайте тщательно, безмозглые потомки. Хватит на него глазеть, европейцев что ли не видели? Проворчала Зан по-русски. Большая матерь, почему ты говоришь на языке этого чужака? Не все из нас его понимают. Возмутилась одна из девушек около меня. Говорила она на византийской латыни. Он не чужак, а уважаемый гость. И я вашим родителям сказала, чтобы учили вас русскому и древнему языкам, а не только этому волчьему наречию, ответила якобы древняя волшебница теней невысокой мулатки, которая была одной из двух двойняшек. Всего вокруг меня было 9 женщин, если считать вместе с Зан. А можно мне еще раз объяснить, что происходит? Спросил я, почти не шевеля губами, глядя на женщину-пастыря. А то выполз я из змеи, а сразу крики. Не шевелись, а то растеряешь. Да что непонятного, на тебе сейчас куча древнего очарования змей. Говна, да, уточнил я, да, его самого, но как ты видишь, у инканьимбы оно весьма специфичное, тем более у толстяка. Так что стой и не вертись, каждая крупица важна для благополучия моей страны. Хотелось бы больше информации, выдохнул я. Ой, какие мы любознательные. Ладно, все равно делать нечего, пока мои внучки и прочие потомки проводят ритуал сбора. «Могу и рассказать, что именно интересует», — спросила женщина, поправила юбку из соломы, Вальяжно взяла кончик хвоста огромного змея и села на него, словно на скамейку. Я хотел начать разговор, но по усам текло, а не хотелось бы, чтобы в рот попало. Ладно, молчи, начало таять. Из-за этого и нужно как можно быстрее все провернуть, перебила мой выдох Зан. Бабуля, Сан умеет охлаждать, если что, она может использовать свой талант, произнесла очень высокая девушка тоненьким голосом. Если волшебница тени была чуть выше 170 сантиметров, то эта девица была выше 2 метров, а ее кожа была гораздо темнее. Настолько, что черные узоры татуировок на ней были видны только под бликами солнца. Хорошо, Хами, позови сестру от автобуса. Она уже не невинна, так что пусть не трогает очарование змеи и даже не дышит в его сторону, заявила якобы полуторатысячелетняя женщина. Затем повернулась ко мне и продолжила. Сейчас я проинструктирую девочку, и продолжим разговор. А то переморозит, придется ждать, пока удобрение оттает. Я ранее видела, что ты холода не боишься. Так все русские могут или только ты? Не все, произнес я, задрав голову выше, повернув ее немного на бок. Вот умудрился же ты в полдень вылезти. Ну, ладно, вон уже Сан, потом продолжим. Пришедшая сюда женщина была тоже весьма высокой, а на спине у нее тряслась котомка с улыбчивым младенцем в панамке. Как Зан, так и эта женщина были одеты только в юбку, а на 8 девушках, что собирались с меня очарование небольшими тряпичными лоскутами, были только головные уборы. Странная концепция, но ранее было уже сказано, что это ритуал, магический или религиозный, я как раз и хотел узнать. Пока меня, вернее драгоценный продукт на мне аккуратно промораживали, я вспоминал, что оказался в схожей ситуации далеко не первый раз. Однако и змеиная продукция, и в целом окружение сейчас были куда лучше, чем в 2 прошлых ситуациях. Один раз мы мочили урода, который приезжал в Россию с заказом на убийство целого клана. Мак остановился в деревушке неподалеку и вел себя очень осторожно. Нам точно не была известна его личность и способности, так что окружал его бессмертный отряд потихоньку. Я тогда не был командиром, а был просто одним из штурмовиков. Я приблизился к объекту первым и начал аккуратно бить по нему из винтовки одиночными выстрелами, чтобы выманить. Пули содержали порошковую алхимическую краску для пометки врага на случай, если бы он оказался перевертышем, невидимкой или имел артефакты для иной маскировки. А маг оказался волшебником пространства. Взял и ударом телекинеза отправил меня в кучу конского навоза, вываленного у поля. Пусть я не ощущал эмоций, но сейчас я понимаю, насколько тогда было неприятно. До прихода остальной группы я в итоге убил врага, буквально утопив его под одиноким строением над ямкой, так что в итоге был отомщен. Другая ситуация имела куда больше схожести, когда меня сожрал призванный тираннозавр, но тогда я выходил через экстренно проделанное отверстие, благо тварь не была волшебной, но кровь все равно ценилась. Сейчас же вокруг меня были не противники или ученые, а в сумме 10 женщин, 8 из которых были полностью нагими. Я же несколько удивлялся тому, насколько эти особы казались одновременно разными. Хотя и здесь имелось исключение в лице 2 невысоких девушек-близняшек. Хаем, черты лица и фигура очень сильно напоминали кое-кого другого из новых знакомых после воскрешения. Когда субстанция вокруг меня перестала таять, я спросил: «Двойняшки, потомки Салтыкова?» «Да стоп, откуда ты узнал? Неужели они напоминают этого ворчуна?» – удивилась Зан. «Они внешне похожи на его дочь», – сообщил я. «А-а», – протянула африканка, – «между 120-м и 122-м мужем у меня была интрижка с тогда еще юным шкипером. В итоге родилась дочь, а вот эти 2 лентяйки родились уже у нее». «Ладно, это вторично», – проворчал я, не понимая, зачем Салтыкову столько детей, и как на такое соглашаются женщины. В чем смысл сбора змеиного очарования? Начну издалека. Когда-то давным-давно, много поколений назад, первый маг теней заговорил с древней змеей и спас ее детеныша, за что оказался съеден. Поначалу ему казалось это несправедливым и ужасным, но по мере того, как он двигался к выходу, он становился сильнее. Голод обуревал его, но он все равно выживал. А что самое странное, морщины того старца разглаживались. Когда он в итоге выбрался, змей просто спал посреди пустыни и не попробовал его добить. То есть ситуация произошла не совсем здесь, уточнил я, глядя в глаза африканки. Отчего-то она от этого сделала озадаченное лицо. «КХМ, ты явно не Салтыков. Что ты там спросил? Я не совсем поняла», произнесла Зан. Первый старец упал посреди пустыни, то есть это произошло не здесь, повторил я. Нет, именно здесь старый маг помешал чудовищам убить исхудавшую змею, после чего и был проглочен. Как только Инканиимба слопал побежденных чудовищ, сразу же за ними. Но стоило магу вернуться в мир, как стекающая с него подобная воску жижа засветилась белым серебром, а из иссохшей земли начала пробиваться трава, стремительно становясь все гуще и гуще. В какой-то миг несколько сухих деревьев вернули себе былое величие, а можно по существу и кратко, без витиеватых оборотов и исторических экскурсов, уточнил я. Хорошо, очарование – это отработанное волшебство и материя, не сумевшие встроиться в тело змеи. Дерьмом его сложно назвать, оно не воняет и выглядит совсем иначе. Да и змеи с ним не расстаются, поэтому им требуются люди или монстры, которые пройдут путь, приведут эти массы в движение, немного сняв волшебное напряжение. Иначе говоря, я стал слабительным или клизмой, проворчал я. Ой, да тебе это не понравилось только потому, что на тебя не подействовал омолаживающий эффект, отчего-то рассмеялась Зан. И радуйся, а то пришлось бы тебя растить с пеленок. Уже торжествую, готов к праздничному фейерверку, буркнул я. Так что там с озеленением пустыни, что за ритуал сейчас происходит? Как только человек пройдет путь по Инканиимбе, возраст пятится назад, ведь в змее есть все пути, кроме единой стихии, даже материя и идеал, время и пространство. Путь по разным змеям сбрасывает возраст примерно одинаково, стариков делает молодыми, а молодых детьми. Но отличие в том, что после крупных змей молодость или детство длятся дольше, начало все равно весьма длительный рассказ африканка, но без экскурса в историю. Девушки тем временем аккуратно проводили лоскутами снизу вверх, начиная с моих ног. Стоял же я на какой-то пленке, так что на землю не попадало и капли очарования. От вида ногих женщин, как и полагается, часть моего тела окоченела. Все ровно так, как было описано в методичке доктора из Васильевска. Однако особо я этому не придавал значения, так как заводить детей не планировал. Между тем Зан замолчала, достала из теневого пространства бутылку с водой, утолила жажду и только после этого продолжила. Каждая капля очарования на лоскуте позволяет пробудить умирающие растения даже в засуху и без намека на влагу, в том числе самые редкие и магические травы, деревья, кустарники и грибы. Ты наверняка понимаешь, насколько это ценно, особенно для пустынных территорий, спросила волшебница теней. Понятно, а почему вас называют пастыри, уточнил я. Мы пасем чудовищ, не только змеи, не только в Танзании. Понятно, а почему этот ритуал происходит таким образом, поинтересовался я. Почему волшебнице льда нельзя приближаться, а остальным можно? Все достаточно просто. Энергетика. Невинная женщина не искажает волшебство очарования. Мужская наоборот притягивает и удерживает, но под солнцем это не так уж эффективно, зато позволяет получать больше удобрения. А вот потерявшая невинность женщина тоже может притянуть очарование, но волшебство из него будет поглощено в нее. Если нет ранения, то попросту растрачено в воздух, если же рана или травма есть, то начнется ускоренное, но не мгновенное исцеление. При этом около года или двух такая женщина не сможет родить или применять магию. Ясно. А почему они собирают голышом? Спросил я. Чтобы не потерять очарование из-за небрежности и невнимательности. Если ты понял, то очарование может вынести на себе и женщина, которая под воздействием волшебства времени станет невинной, но счищать с себя она уже не сможет. Но ее тоже встретят выбранные в моей деревне девушки из числа тех, кто не нашел себе мужа или жениха. Вот только одежды на них быть не должно. Был случай, когда попадание очарования на пылевого клеща превратило того в монстра, откусившего руку. Так что это экономия и одновременно мера безопасности, если говорить современным языком. А еще она их так сватает тебе, рассмеялась волшебница льда. Хами, а тебе слова не давали, проворчала Зан в сторону мамаши, на спине которой ребенок спрятался от солнца или холода в ткань. Ой, ба, да чего здесь скрывать, все равно разница с тем, как мы ходим в деревне, соломенная юбка и набедренная повязка. Я от мамы слышала, что с мужчиной, прошедшим змею, почетно провести ночь. Это даже изменой зачастую не считается, а для девушек просто гарантия рождения ребенка-мага. Я отца не видела ни разу, зато могу колдовать, рассмеялась женщина, но ее ребенку это, похоже, не понравилось, и он стал кричать. Однако успокаивать его женщина не стала, чтобы не прерывать волшебство, ведь применение таланта ограничено численно и по времени, так что проще было потерпеть крик. Я же все важное о змее выяснил и теперь спрашивал о некоторых иных вещах. Далеко не на все Зан отвечала прямо, например, о количестве пастырей или других чудовищах. Зато сама рассказала кучу информации, о которой ее не спрашивали. Ну, зачем мне знать, что среди присутствующих здесь девушек есть потомки самой волшебницы теней и кучи самых разных мужчин. Тех, с кем она провела брачный ритуал, она называла мужьями. Остальные любовники для нее были гостями. И после каждого посещения змеи эта африканская женщина становилась снова невинной. Я спросил у нее, зачем она родила столько потомков. Ответ меня несколько удивил, и я его не понял. Ха-ха. Парень, я не понимаю, кто ты такой все больше, твой вопрос слишком странный. Дети, плоды страсти, а страсть это жизнь, заявила Зан, усаживаясь в крытый микроавтобус. Тебя точно не подбросить, гостем будешь, поймешь, что такое страсть. Хм, нет, ответил я, у меня есть дела в соседней зоне. Как знаешь, пожала плечами африканка и прикрикнула на своих потомков, шустрее одевайтесь, а то камера снова нас оштрафует. А потом еще раз за распространение эротических материалов. Всем одеться, в деревне снимите. Да, ба, хорошо, большая матерь, раздался нестройный хор одевающихся женщин. Микроавтобус стартовал, обдав меня пылью. Я оглянулся на огромный потухший вулкан, на вершине которого сплелись гигантские змеи, после чего развернулся. Похоже, я что-то не так понял с окоченением, да нет, я точно помню крики на той видеокассете. Точно, я и забыл спросить, сколько времени прошло, пробормотал я. Хотя какая разница, недели больше, недели меньше, опоздание уже не отменить. Я собирался отправиться на новую охоту, но неожиданно микроавтобус вернулся. Я созвонилась со шкипером, он сказал тебе передать. Срочно к вратам, тебя там встретит. Жаль, кивнул я, но раз есть срочность, лучше не срывать сделку о передаче информации. Пришлось вернуться на родину, так и не посетив Черного Льва Марка. Глава 15. Я уж думал, ты там омолодишься в младенца, проворчал Салтыков, зачем-то подошел ко мне и похлопал по плечу. Вполне допустимо, если бы так случилось, пожал я плечами, в императорский университет берут с любого возраста, так что наша сделка бы не сорвалась. Если я верно помню, был случай с трехлетним студентом, у которого был талант, делающий его умнее. Быть-то был, но после того, как Варфоломей пошел по темной дорожке, решили ввести возрастной ценз. Воспитание – это одно, а обучение немного другое. Требуется показать себя в обществе. Но в любом случае тебя бы это не коснулось. Ты же понимаешь, что омоложение методом очарования весьма опасно. Да, новое детство или молодость проходит иначе, в том числе более длительное время. Именно. То есть чем ты сильнее, тем длительнее продолжится этот период. Честно говоря, я удивлен, что ты сюда не в пеленке прибыл, усмехнулся старик, после чего взял со стола какой-то плотный листок картона и сунул мне. На, это за оборону деревни. Грамота сотруднику охраны за оказанную отвагу и честь, прочитал я и поднял глаза на князя. Можно вам оставить, я как-то не привык к подобному. Зачем это вообще? Это да, в твоей прошлой организации так было не принято. Но гражданину империи полагается награда за каждое свершение. То есть эта картонка зачем-то нужна, уточнил я, рассматривая непримечательную бумагу с кучей синих печатей. Конечно, при подаче документов в университет пригодится, но это ладно, произнес Салтыков, а в его руке возник листок бумаги без каких-то видимых манипуляций по выбору конкретной вещи из какого-либо артефакта. Он протянул мне желтоватую бумагу, на которой было немного текста, а под ним стояла печать с трехглавым драконом, переливающаяся, словно застывшее золото. Государев указ 6/14/941-83/12. Мы, Алексей VI 6-6 государь российские и императорских территорий на основании рапорта полковника Зан Салем Матрешки Салтыковой от 1 августа 2083 года после консультации с Государственным советом признаем подвиг во славу России за Д. Грачевым в рамках засекреченного дела У2ХЦПД-18. Даруем внеочередной шаг по титулярному табелю и привилегию в рамках зачисления в любое учебное заведение империи. Дата 16 августа 2083 года. Зан, ваша официальная жена, уточнил я, бывшая. Ей не нравятся старики, а мне вульгарные женщины, так что мы расстались, но мою фамилию она сохранила. А матрешку ей даровали еще при византийском правлении во время переговоров, усмехнулся Салтыков. Почему матрешка? Не понял я. Императорская шутка. На встречу от пастыри приехала она и 7 поколений ее дочерей и внучек. Все получили одну и ту же фамилию. Понятно. Раз полковник, значит, она служит в каком-то из приказов, уточнил я. Да, из-за разгильдяйства во время одного из заданий нас с ней лишили генеральских званий, я-то свое вернул, а вот она нет. Но оно того стоило. Ха-ха-ха, эх, молодость. Чему-то рассмеялся этот свихнувшийся дед. Я так понимаю, звание дано далеко не за личную силу. Или я не видел полной мощи госпожи полковника, спросил я. Наверное, ты видел ее в бою только рядом с ее чудищами. Ее сила достаточно велика, но не избирательная от слова совсем. Тени перемалывают мир в пыль. Если самым древним чудовищем и это не страшно, то людям, священным местам или мелким монстрам это все финиш, каюк, кранты. Полный и беспощадный писец. Писец, это разве не животное? Не понял я. Цензура. В простонародье пушистый писец. Ситуация безвыходная, унылая настолько, что остается только смириться, разъяснил старик, потом усмехнулся. Это выражение вне времени, не то что молодежный сленг. В смысле, русский мат. Насколько я понимаю, ты его не понимаешь, а это непорядок. Так что тебе стоит ознакомиться и научиться различать угрозу, восторг или простое восклицание. Но это все потом. Ты понимаешь, что этот указ Его Величества означает, что у меня есть вторая грамотка для зачисления в вуз для работы телохранителем, предположил я. Нет, ты теперь дворянин. Как так? Вырвалось у меня, но в ту же секунду дошло. По глазам вижу, что ты уже сам понял. Будучи работником при великой княжне, ты автоматически считаешься придворным. Императорская семья привыкала награждать за службу, а моя бывшая женушка явно описала твое свершение достаточно красочно. Его императорское величество пусть уже не так молод, но весьма впечатлителен, а его тайные советники не глупы. Так что тебя постараются привязать ко двору и семье тем или иным способом, усмехнулся старик. То есть я спалил свою силу, пробормотал я, вспоминая бой. По рапорту было ясно, что ты отличился владением оружием и все, не более того, но по оценке Государственного совета, на который вызывали зан, ты, маг плоти, это объясняет силу, проворность и живучесть. Понятно, сказал я, похоже, мои выплески молнии не были замечены волшебницей теней, так как между нами был туман, а она скована сетями. А теперь иди, тебе покажут комнату, в которой тебе жить. Отдохни, послезавтра ты отправишься на вступительные экзамены, и они вряд ли будут просты. Среди прочего будет определение таланта, но для тебя это может стать пробуждением, ведь номинально ты до сих пор не волшебник. Даже интересно, кого в тебе увидит Грачев. Без понятия, раз на этом все, тогда я пошел, кивнул я и вышел из кабинета. Низший дворянский титул, кажется, просто называется дружинник или собственно сударь 15 класса. Этот ранг дает право покупать землю и занимать какие-то должности, так что мне кажется бесполезным. Однако при моем увольнении с текущей должности, я буду вынужден отработать этот титул и привилегии службой в армии или отрядах охотников. Простолюдинов обычно обучают во время месячных сборов в течение 3 лет. Служба в армии подразумевает под собой склонность к магии или талант к владению тем или иным оружием, техникой, так что на службу попасть весьма проблематично. Мне же в целом это открывает путь в охотники. Вот только личина Дениса Грачева для меня не имеет особой ценности на данный момент, я могу от нее отказаться при потребности. Будучи охранником, я получил каморку на 1-м этаже мужского крыла здания, однако с той стороны, которой явно давненько не пользовались. Судя по обветшалому виду, местный ремонт мог быть куда старше меня, если вообще проводился после постройки этого поместья середины 20 века. Варвара уже переехала в общежитие при университете вместе с вернувшимися из отпуска личными стражницами. Комнату явно подготовили к моему прибытию, так как пусть штукатурка вверху висела лохмотьями на несущей паутине, внизу все было чисто и без пыли. Тот, кто занимался уборкой, явно был не очень высоким человеком даже с учетом веника или еще какого-то инструмента. Кровати здесь не было, а стояла раскладушка, зато абсолютно новая и не распакованная. А вот для книг, которые мне предстояло прочитать, имелась целая тележка. Я хмыкнул и погрузился в изучение. Правда, пока больше не вникал, а просто запоминал каждую страницу, проходясь по тексту весьма поверхностно, выискивая интересные факты и закономерности во время физической активности. Все же в змее я пусть и шел почти все время, а спал очень чутко и редко, но нормальную зарядку там не произвести, все же было весьма скользко и временами непредсказуемо на тему того, где сейчас будет пол, а где потолок. Ближе к ночи раздался стук в дверь. Я подошел к двери и дернул ручку на себя и уставился на рыжую девушку в белом фартуке и такого же цвета легкой шапочки поверх ярко-красного сарафана. Она подняла голову и даже встала на цыпочки, чтобы пытаться говорить мне в лицо. «Господин Салтыков велел вам передать, что ужин пропускать нельзя. Персонал питается в столовой в центральной пристройке. Следуйте за мной». Медленно изучая меня взглядом, произнесла эта женщина. Интересного во мне она явно не обнаружила, скорее даже я ее отпугнул и отвратил от себя, так как последовал комментарий. «Пожалуй, вам стоит посетить душевую, я проведу, так что захватите чистое одеяние». «Его нет», спокойно сказал я. «Что, как это нет, все грязное? Хорошо, вы пока все это соберите, я сбегаю и узнаю у заведующей хозяйством, вдруг она не ушла, есть ли униформа. Зайдем заодно в прачечную, она у банной пристройки», протараторила особо и убежала. «А ведь я успела искупаться в реке, что не так?» Не понял я, принюхавшись к рубашке. Наверное, увлекся и пропотел, приседая. Однако стоит пройтись по магазинам и купить амуницию для обучения. Спустя час я сидел за столом, пока меня осматривала уже три женщины. Одной была молодая рыжая служанка, а еще здесь было две пожилых барышни. Они в момент нашего прихода обсуждали Варвару на тему того, что той пора бы искать себе жениха, что Салтыков раньше был ого-го, а сейчас скучный, и еще что-то, что я не расслышал из-за идущей рядом со мной девушки на каблуках. Однако пока я ел, стояла подозрительная тишина. «Давно я каши не ел и тем более борща, есть что-то еще традиционное?» – спросил я. «Нет, сударь, только это и было», – молвила первая из кухарок. «Я думала, выбросить придется. Князь приказал приготовить на целую роту дополнительных порций, а вы один умяли», — недовольно буркнула вторая, словно я только что объел лично ее. «Куда в вас только лезет, вы же сами видели, в рот, а дальше в желудок и так далее». «Ладно, спасибо за ужин, откланиваюсь», — произнес я. «Я провожу», — вскочила рыжая служанка. «Не стоит, я запомнил путь», — сказал я и пошел назад гораздо быстрее, чтобы сэкономить несколько минут на сон. «Отшили тебя, деточка», — послышался голос первой кухарки. «А я и не пришивалась, тетя Маша», — громко заявила служанка в ответ. «Много жрет и говорит, что не стоит. Так себе мужик, я планировала унести продукты домой, а теперь придется покупать самой», — возмутилась вторая кухарка. «Баба Глаша, да не так уж много он и съел. Зачем-то вступилась рыжая девушка за меня или продукты. А кроме того, я подсмотрела, он не такой. Нет-нет, по накладной внесу, что этот проглот весь ларь обнес. Нет, два ларя», — радостно произнес голос второй кухарки. «Несуны в ведомстве менталиста могут творить такое только по его воле. Значит, я здесь роли не играл. Что ты встал, первый раз в магазине?» — проворчала сопровождающая меня рыжая служанка, как только водитель высадил нас у огромного здания. Я ехал на заднем сидении, а она с девушкой-водителем на переднем. Их разговор не был мне слышен при всем напряжении слуха. Скорее всего, изоляция была магической. «Нет, не первый», — пробормотал я. «Не говорит же, что в такой точке, как гипермаркет, я был только с оружием наперевес в рамках охоты на одного призывателя комаров. Неприятная миссия, бессмертный отряд послали против неудобного противника, но был императорский приказ, а у Грачевых никого другого в тот момент не имелось. Комар размером с борзую, втыкающий хоботок в сердце, это весьма неприятный опыт. Но сейчас я не отказался бы съесть такого в ответ. Интересно, какие у него навыки? У него вкусное мясо». В этот момент около моих глаз началось мельтешение. Эта служанка поместья подняла руки и махала ими около моего лица. «Эй, земля вызывает орбиту. Ты идешь или приехал чисто поглазеть снаружи?» «Действительно. Прошу прощения», — воспоминания нахлынули. «Я вчера представился, а вы нет», — произнес я, глядя на девушку. «Я Инга. Как говорит госпожа, фу, не называй меня на ты, я не аристократка», — сложив руки на груди, заявила девушка и картинно надула щеки. «Тогда, Инга, зови меня по имени, а не ей». «А, я не запомнила. Грачев, кажется, да, Денис Денисович Грачев. Хотя, вполне возможно, что завтра я уже уеду, и эта информация будет вам не важна. Можете не запоминать, видите, я вполне могу далее на «вы» обращаться, мы можем оставаться незнакомцами», — усмехнулся я, и тут мой взгляд привлекли странные тележки, зачем-то скрепленные цепью. Такими неплохо перекрывать путь в засаде для пеших противников. «Ты, Денис, злой какой-то, ну, не запомнила я, Данил, Демид, Дионис, Денис, Дмитрий, у вас мальчиков куча имен на «Д», не надо меня на «вы», — раздался голос рядом, затем девушка подошла и сунула монету в крайнюю тележку, затем попробовала вытащить эту металлическую конструкцию, но после нескольких трепыханий повернулась ко мне, «а помощь не судьба, Дениска», — проворчала она, снова надув щеки, «я не клоунесса в цирке». «Князь приказал мне просто помощь с поездкой, то есть я экскурсовод, так что на, вытягивай, и вообще, теперь ты мне 10 копеек торчишь». «Торчу?» – переспросил я. «Должен. Господин Салтыков сказал, что у тебя нет наличных, выделил некоторую сумму, которую может одолжить, но монеток для тележки не дал, так что ты мне должен 10 копеек». «Хорошо», – пожал я плечами. «А разве картой оплатить нельзя? Тележку? Нет, нельзя». «Как ты в механизм-то без нал пихать хочешь?» «Никак, вдруг здесь есть аналог с иным функционалом?» «Пластиковые корзинки и прочие бесплатны, но в них много не унести». «Или ты чисто по верхам собрался пройтись?» «Пока не знаю», — сказал я, «непонятно же, что из моих планов я смогу обнаружить здесь, а что нет. Для начала мне нужен отдел со сгущенкой». «Чё, зачем?» — не поняла рыжая. «Купить в запас, отдел консервов и круп нужен». «Как-то так, да. А еще воды. Князь сказал, что ты будешь поступать в университет, тебя нужно приодеть, а у тебя запросы какие-то не такие. Сначала в гипермаркет собрался, а теперь вообще жесть какую-то покупаешь. Меня обманули», — возмутилась девушка, надула щеки и молча пошла куда-то вперед. «Инга, ты куда?» — спросил я этого рыжего бурундучка. «За сгущенкой, следуй за мной», — буркнула девушка, словно я разрушил какие-то ее планы. «Странная она, кажется, все женщины очень странные, но раз она выполняет функцию целеуказателя, пусть и молчит, мне грех жаловаться. 10 трехлитровых банок, да у тебя что-то слипнется». Почему-то выпучила на меня глаза эта девица. «Что слипнется?» Не понял я, оценивая, смогу ли я еще засунуть в тележку несколько жестянок или нет, разочарованно выдохнул. «Могу случайно помять, так что пошли на кассу». «Что? Уже? Ты же хотел еще воду и другие консервы». «Я и хочу, но пока купим это». «Ты так говоришь, словно у тебя...» Звонкий голос девушки становился все тише, а ее лицо приближалось ко мне. «Пространственная сумка есть». «Нет у меня никакой сумки», — пожал я плечами. «Фух, а то за такую могут и убить. Притворятся какие-нибудь охранники, что ты что-то своровал, а потом тихонько убьют и концы в воду. Не посмотрит, что ты служишь кому-то из семьи». Шепотом, но весьма громким, завила девушка. Магазин пусть и был практически пустым, но источников шума в нем было немало, так что я не понимал ее предостережений, но все же сказал: «Спасибо за беспокойство, учту». Далее прошел к кассе и после оплаты картой демонстративно убрал все в перстень. «Болван!» — выдохнула рыжая рядом со мной и зачем-то ударила себя по лбу ладошкой, после чего заявила: «Если нас похитят, ограбят или убьют, то ты будешь виноват. Прямо до такой степени опасно», — зевнул я. «Пространственные предметы дорогие и редкие, о них любой мечтает». Я решил промолчать. Если ее запугали, это может и не быть проблемой. Разубеждать не вижу смысла, осторожность-то лучше беспечности. Однако любое преступление требует подготовки. Вокруг нас сейчас не было заметно никого с зажегшимся жадностью взглядом при измененном сознании, так что импульсивное нападение отпадает. На кассе мы были одни, рядом был охранник, который явно удивился моему артефакту, но зависть у него была вместе со страхом, а вот кассирша почему-то с завистью смотрела на мою спутницу, а не на меня, хотя всего минуту назад была весьма удивлена моим покупкам. «Ладно, продолжим, мы здесь надолго». «Я видел отдел с ножами», — произнес я и двинулся с тележкой назад в торговый зал. «Спустя 6 часов, сударь, пройдемте для обыска в служебное помещение», — произнес хмурый мужчина, наставив на меня пистолет Топазова, прикрытый служебной курткой. «Не отвлекайте других посетителей, делайте все мирно». «А я говорила, заявят о краже и убьют», — прошипела Инга, которая получила от меня в подарок миленькое платье и радовалась этому, пока к нам не подошел охранник. Глава 16. «Почему ты молчишь?» – возмутилась рыжая девушка. «Пока нас завели в какой-то закуток, ты уже все им сказала», – проворчал я, осматривая камеры наблюдения. «Ни красного огонька, ни следования за перемещением, ни ауры волшебства, муляж или модель, о которой я не знаю, выглядит вполне современно, не похоже на версии начала века». Я подумал и решил уточнить, а с чего ты вообще решила, что нас убьют ради моей побрякушки? По телевизору видела. Буркнула Инга достаточно тихо, отвернулась от меня и плюхнулась на скамейку, скрестив руки на груди. В передаче «Люди и преступления» на первой кнопке по пятницам 3 недели раскрывали клубок случая, когда пропала талантливая волшебница из графского рода. Волшебница? Да, в 2040-е это случилось. В гипермаркете показала возможности своего артефакта. Ее и обвинили в краже. А чтобы не порочить род, заманили в подсобку, но потом на камерах она оттуда ушла, при этом пропав навсегда, сказала рыжая. Затем подняла на меня обиженный взгляд, который постепенно становился все более заплаканным. Я хотела бы быть похожей на аристократку, но не из криминальной хроники. А ведь я еще даже не целованная. Замуж за аристократа хочу. Я детей хочу и названные балы. Ну, бывает, пробормотал я. Ты успокой меня, немного злобно произнесла девушка. У тебя есть телефон, свяжись с князем. После этого она дернула мою ладонь к себе и положила на голову. Успокой меня, требовательно повторила она, ускоряя поток слез. Ничего с тобой не случится, заявил я, раздумывая о том, ударить ли ее током. Решил уточнить дозу. «Слушай, а сколько ты весишь? Ты чего дерешься? Да ты охренел! Я и так на диете, а ты меня о таком спрашиваешь? Все, умру молча», заявила девушка и отвернулась от меня, потирая кулачок, которым ударила мне зачем-то в живот. «Ну, раз успокоилась, приберегу электричество. Я для него старалась», сказала о месте нашей работы, начала тихо причитать девушка, а он не подтвердил, ничего не сотворил, а только намекает на мой лишний вес. «Ненавижу». Всхлип и плач. «Ну, раз мне напрямую не говорит, промолчу». Текущие действия охранников нарушали законы минимум 3 раза. Меня обыскали без сотрудника МВД. Меня не опросили после и не показали доказательства кражи. Девушку забрали со мной, не предъявив каких-либо обвинений. Нам угрожали огнестрельным оружием, буквально направив оружие на нас. Иначе говоря, нас похитили. Пока это просто шикарно. В некотором отдалении я услышал голос, так что я наклонился к девушке. «Можешь плакать немного тише, я пытаюсь прислушаться». «Да ты совсем охренел», подняла на меня глаза рыжая, встала, отошла на 3 маленьких шага от меня, подумала, отступила еще, после чего развернулась, еще раз и попробовала ударить меня ногой с разворота. Я не стал ждать, а просто аккуратно выстрелил молнией и поймал обмякшее на лету тело. Достаточно легкое, чего нервничала-то, но ноги об меня ломать не стоит, пожал я плечами и положил ее на скамейку. Теперь я снова старательно вслушивался, но услышал только. Он сказал, скоро приедет, сообщил первый голос, после чего он не участвовал в диалоге. Хорошо, ждем. Эй, Шкет, иди смотри за той парочкой, чтобы не сбежали и ничего не отчебучили, рявкнул второй голос, принадлежавший тому мужчине с пистолетом. Внешне ему было лет 50, шеф, но он же маг, нервно ответил молодой, которому было лет 30. Нет, у него шея пустая, у девчонки тоже. Скоро подъедут люди и помогут сделать все верно на камерах, а вряд ли их рот хватится раньше срока. Мобильный сигнал здесь не ловит, сам знаешь, но проследить лишним не будет. Хорошо, шеф, а нас точно не поймают? Не, я по телевизору видел одно шоу, там придурки лопухнулись с камерами, я такого не допущу. Хе-хе, ты бы знал, сколько я об этом раздумывал. По ящику показали идеальный план с изъяном, оставалось только навести связи, а самому ждать. 6 лет ждал, а связи нашлись давно. Странно, что паренек особо не сопротивляется, пересрал, наверное. Хе-хе, да, шеф, точно пересрал. Дверь скрипнула, а через некоторое время по длинному коридору сюда прошел невысокий молодой мужчина с нерешительным взглядом. Вот только я был в курсе, что убивать неуверенность зачастую не мешает, а истеричное поведение лишь только увеличивает количество выстрелов, заклинаний или ударов ножом по жертве. «Чё зыришь?» – прошипел этот человек, проходя мимо меня к обшарпанному столу с электронной игрушкой по сбору 3 одинаковых по цвету фигур в ряд. «Что означает слово «зыришь»?» – уточнил я. «Иностранец, что ли?» – удивленно посмотрел на меня невысокий мужчина по прозвищу Шкет. «Нет, но слово незнакомое. Ладно, озвучу для непонятливых. Чё смотришь на меня, а, ворюга? Сейчас приедет специалист, ему покажешь, что у тебя в артефакте, сверимся по чекам, если ничего не украл, будешь свободен. Так что успокойся и сядь, не маячь. Вон твоя девчонка притихла, и ты будь паинькой. Понятно, для незнающего законы такое может показаться логичным, на практике поверхностный обыск без городового уже был нарушением, равно как и удержание дольше некоторого срока. Однако финтом с законным обыском они узнают конкретный способ открытия артефакта и попутно осмотрят вещи мажора. Крики и качание прав ими учтены, они уже упоминали кадры пропажи товаров и сокрытие ущерба репутации, якобы все их действия на наше же благо. Ну, это все читается. Интерес же у меня предельно прост. Проверка навыка. Опросить монстра о воздействии умения, полученного от гиен, я не могу, а вот на людях проверить его проблемы, как мне кажется, нет. Пассивное умение. Глаз сильного, все подчиненные слышат ваши приказы в окрестностях, даже при внешнем шуме, и не могут их ослушаться. Действует на тех, кого вы победили в бою ранее. Со временем приказ ослабевает, активным может быть только один для одной цели. В рамках динамичного боя провернуть подобное было проблематично. Использовать на нейтральных ко мне персонах не видел смысла. А вот преступники, собирающиеся меня как минимум ограбить, вполне нормальная цель. Впрочем, вряд ли бы воровством дело закончилось. Учитывая возможности волшебства, для заметания следов меня и Ингу требуется нейтрализовать. Буквально не оставить ни одной живой клетки, чтобы некромант не мог найти и опросить. Так что мне очень интересно, кого эти люди позвали себе на помощь. Не было бы этого фактора, я бы уже изучал эффективность глаза сильного на простых людях. Но раз уж они обещают позвать мага, а, возможно, и ни одного, то зачем мне отказываться? Инга сыграла свою роль идеально, я бы так не смог. Она и права качала, и заявила о том, на кого мы работаем. Ну, Салтыкова и Варвару она назвалась некоторой заминкой, так что преступники могли принять это за блеф.